эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! На Народном славянском радио начинаем эфир. С вами я, ведущая Елена Андреева, и у нас в гостях Сергей Балута. Сергея мы знаем по эфирам с Мариной Макаровой. Сегодня мы должны были услышать и Марину, но она, к сожалению, с нами быть не сможет в этот раз. И поэтому тему эфира «Влияние строительных материалов на жизнь человека» раскроет Сергей. Здравия, Сергей! Здравствуйте все! Здравствуйте, слушатели, зрители. Современный строительный рынок предлагает огромное количество различного вида и качества строительных материалов и видов заполнения каркасных домов. Но никто из продавцов не расскажет нам о влиянии этих материалов на тонкие тела, на здоровье, на судьбу человека. А ведь эти показатели оказываются ключевыми при строительстве дома. Их нужно обязательно учитывать. Каким образом происходит это влияние? Как оно изменяется со временем? В этом эфире нам расскажет Сергей Балута. И я передаю микрофон. Сергей, тебе слово. Спасибо. Мы будем рассматривать строительные материалы по традиции с точки зрения энергетической. То есть именно их энергетику, не теплопроводность, твердость там и так далее, а именно энергетику. И есть еще такой показатель, как уровень программ. То есть тот уровень влияния, который в материальном царстве является программными характерами строительных материалов, а влияет он на духовные тела человека, на его судьбу прежде всего. Значит, вот это фотографии. Сейчас есть такие аппараты, которые фотографируют ауру. И в медицине есть, и даже фотоателье некоторых стоят такие аппараты. И по ауре можно узнать о здоровье человека. Но аура есть не только у людей, есть и у животных, есть у растительных. В растительном царстве цветов, растений, есть даже в минеральном царстве. И когда человек взаимодействует с окружающим пространством, то он на физическом уровне взаимодействует с предметами. Вот здесь внизу нарисован человек взаимодействует с кристаллом. Его эфирное поле взаимодействует с эфирным полем пространства. Его астральное с астральным полем пространства и так далее. То есть все тонкие тела человека взаимодействуют с тонкими телами человека. Мы уже раньше рассматривали в одном из эфиров, что окружающее пространство тоже имеет тонкие тела. И я здесь только напоминаю, что человек взаимодействует с другими пространствами, с его тонкими телами, и в том числе со строительными материалами. Здесь есть изображение ключа. Интересно, что ключ – это не природное, на первый взгляд, образование. Его сделал человек. То есть отлил, выточил. Это предмет, который сотворил человек. И мы видим здесь, на этом изображении, два вида поля. Это вот эфирное поле, такое в виде стрелочек таких вокруг ключа белых. И более тонкое поле – сиреневое такое, фиолетовое. Как раз вот по поводу, откуда у ключа эти поля, я бы хотел немножечко, буквально чуть-чуть рассказать. Если мы берем какой-нибудь предмет и измельчаем его, ну, допустим, здесь изображен камень, и вокруг камня есть свои поля тонкие. И когда мы измельчаем этот камень, разбиваем его на щебень, там, песок для изготовления, например, бетона, то выделяется энергия. Это та самая энергия, которая сдерживала частички между собой. И когда эти частички распадаются, то выделяется и энергия. Если собрать вместе снова все камни, которые получились из этого большого камня, то их общее поле на порядок меньше, потому что часть поля рассеялась в пространстве при его измельчении. Потом в дальнейшем, когда из этого камня, из этих камней, вернее, щебень, гравий, песок, цемент, отливается бетон, то образуется большой камень, крупный. Но у этого большого камня совокупное поле очень слабенькое, маленькое. И он начинает набирать свое поле, чтобы поле соответствовало мощности камня. Когда предмет маленький, например, ключ в кармане человека лежит, то человек не замечает, как этот ключ наполняется его энергией, энергией человека на самом деле. А когда предмет большой, например, железобетонные стены, ну даже просто бетонные стены, то поле, которое набирает эта бетонная стена, а если их еще 4, то это вообще огромное количество, сверху 5-6, снизу, то человек начинает чувствовать, как бетон тянет из него энергию. Я предполагаю, что многие чувствуют, заходя в свежий бетон, допустим, в бетонную коробку свежепостроенного дома, если он из бетона отлит, что он холодный, в нем неприятно находиться. Это как раз говорит о том, что бетон набирает себе поле и набирает его из окружающей среды энергию, и в том числе из человека, если человек находится в этой среде. Бетон набирает поле свое долго. Но вначале интенсивно, потом постепенно эта интенсивность падает все меньше и меньше и меньше. Но может до 60, до 70 лет набирать. Уже я смотрел в Приозерском районе старые финские фундаменты, которым 90 лет и больше было на тот момент, они уже не тянули энергию. То есть вот, но сколько они имели уже этот бетон возраст до революции, неизвестно. До того, как Финляндия стала, эта территория стала нашей, неизвестно. Но я предполагаю, так на вид лет 90, может 100-110 этим фундаментам было. Вот они уже набрали поле, то есть они уже не фанили. А свежий бетон очень сильно тянет энергию. Это мы говорим просто про бетон еще только. Если мы несколько слов скажем про арматуру, то арматура тоже забирает энергию, и она как бы разряжает поле, разряжает. Как вот электричество разряжается заземлением, таким же образом арматура разряжает тонкое поле человека. И тонкое поле в том числе и бетона. И железобетон, если железо есть в бетоне, он медленнее набирает свое поле, потому что арматура его забирает, уносит. Если панельный дом, то все панели имеют такую сетку, и эта сетка еще сваривается между собой для прочности, и получается такой каркас из металлической сетки, как сетка Фарадея получается. Эта сетка Фарадея, во-первых, забирает энергию из внутреннего пространства помещения, поэтому в панельных домах еще хуже, чем в бетонных, человек себя чувствует. И кроме того, она не пропускает окружающую энергию из пространства, из биополя Земли во внутреннее пространство помещения, квартиры. А у нас, у человека, поля подпитываются энергией Земли. Вот как мы, допустим, питаемся пищей, подпитываясь плодами Земли, наши поля формируются из этой еды частично и формируются еще, подпитываясь полем Земли. И если мы закрыты от этого поля Земли, то человек чувствует себя слабым, уставшим, постоянно бледным, болезненным. Но только когда он выходит на улицу, он имеет возможность подпитаться. И Многие тоже чувствуют, когда выходишь на землю, поближе к земле, в лес, то с одной стороны как бы напитываешься вот этой вот энергией, с другой стороны есть такая легкая усталость, потому что мы отвыкли уже от этой энергетики, и человеческий организм отвыкает, разучивается взаимодействовать с энергиями природы, устает. Есть еще такой момент, что вот деревянные предметы, ну, например, ствол, бревно, ствол дерева, при его разрушении они теряют энергию точно так же, как и камень. То есть любой предмет при разрушении выделяет энергию. И если мы, допустим, часть бревна убрали, срезали, то в этом месте, может быть, кто-то знает такие опыты, допустим, у листочка кончик оторвали, сделали фотографию кирлиан, и на фотографии кирлиан этот кончик листочка есть, то есть поле еще есть. Вот то же самое существует и в бревне. Допустим, когда у бревна стесали часть его материи, часть бревна, то в этом месте есть поле осталось, и оно выделяется на порядок быстрее, чем из другой части бревна. Вот здесь, на этом рисунке, стрелками показано, что наружу выделяется меньше энергии, а со стороны стесанной вовнутрь выделяется на порядок больше энергии. Я предполагаю, что вот это вот как раз та причина, по которой наши предки стесывали внутреннюю сторону бревна. Потому что, ну, удобство, конечно, это хорошо, удобство, более ровная стена, но это такой труд большой, потому что это же все стесывалось вручную. И если бы не было такого хорошего плюса от этого стесывания, то имело ли бы смысл его убирать. А так вот, когда мы стесываем часть бревна, то с этой стороны выделяется значительно больше энергии, чем наружу. Это картинка из старого учебника, по строительству дома. И здесь мы видим часть перекрытия, сделанного из плах. Плах – это бревно, распиленное вдоль пополам. И здесь как раз плаха смотрит внешней стороной внутрь перекрытия и открытой стороной смотрит наружу перекрытия. Но здесь именно показано изображение первого перекрытия, то есть сверху пол, внизу подпол, или там помещение складское. Но сам принцип, обратите внимание, наверху тоже плахи, но они смотрят уже вверх, открытой своей частью. И вот это тоже картинка из старого учебника. И здесь мы видим пол, сделанный из плах. И эти плахи распилены пополам, и они открытой стороной наружу. Конечно, по-другому-то и ходить невозможно. Но было бы удобнее, например, перекрыть вниз и сверху тоже уже половой доской закрыть. Но вот таким образом энергетика из этих плах идет в основном внутрь пространства. То есть бревно дает энергию, или пол бревна уже, энергию с пола, дает энергию с потолка и со стен, если эти стены подточены. Мы можем теперь перейти к такому понятию, как уровень программ. Это более тонкая составляющая энергетики. И, например, если мы рассмотрим срез ствола, то в этом срезе есть программа. То есть дерево защищается, защищает себя от внешнего пространства и защищает оно внутреннее пространство свое. И если мы сделаем какую-нибудь там доску или брус из этого ствола и расположим его таким образом, чтобы кольца этой доски или бруса смотрели вовнутрь помещения, то эта доска или этот брус будет наружу выделять меньше энергии, он будет как бы защищаться с той стороны, и вовнутрь выделять больше энергии, и он будет защищать внутреннюю сторону. А с этой внутренней стороны как раз находится человек. И здесь еще мы видим годичные кольца, составляют такую как бы линзу, которая фокусирует энергию вовнутрь. То есть даже если мы отпилили бревно с двух сторон, то есть сторона, которая выделяет, в которую выделяется больше энергии. Это если мы будем, допустим, обшивать доской интерьер, там, ну, каркасный дом или любой там сруб обшивать изнутри доской. И если мы будем при этом доску располагать кольцами вовнутрь, вот так, как здесь изображено, то мы будем получать энергию вовнутрь гораздо больше, чем если бы она была расположена противоположно. Другой уровень программ – это расположение стойки или какого-нибудь бруска в пространстве, в доме по вертикали. Вот. Когда этот брусок еще был в дереве, когда этот брусок еще был деревом, у него был верх и был низ. Это мне рассказал один столяр, который еще я в 86-м году с ним общался, когда работал одно время в стройцехе. Я тогда узнавал, как можно больше старался у старых пожилых людей узнать о каких-то особенностях, секретах нашего древнерусского зодчества. И вот он мне такую вот, в том числе, кроме других прочих, историю рассказал, что этот ствол, вернее, этот брус, как он выразился, гораздо лучше себя чувствует, когда он верхней своей частью смотрит вверх. То есть в этом случае он спокойный. Он спокойный, и он дольше существует. То есть он как бы не портится, у него поле сильнее. И если мы переворачиваем его верхней стороной вниз, то он хуже стоит, и энергетика в пространстве портится. Вот есть такой момент. Дальше мы можем уровень программ в кирпичной кладке или в каменной кладке, то есть в минеральном царстве. Любой камень, любой твердый предмет не растительного происхождения, а именно минерального происхождения, имеет внутреннюю твердость или внутреннюю структуру. Чем тверже предмет, тем сильнее у него структура, тем больше в нем первоэлемента Земли. И вначале любой камень имеет свою собственную природную как бы программу. Это любой камень, потому что он лежал в Земле до этого, и Земля задавала ему общее поле. И это общее поле в любом месте, скажем, есть свой дух, есть своя программа любого места. И когда мы выбираем землю, там, допустим, камень или глину из этого пространства, мы вместе с глиной выбираем ее программу. И человек этот предмет потом может перепрограммировать. Существуют такие, ну, сейчас они называются ноосферные технологии. На самом деле это такие как бы ментальные технологии. Их можно называть волшебными технологиями. На самом деле ничего волшебного здесь нет. Есть механика, есть принципы, основы, следуя которым можно добавить программу в любой предмет. Характер ему изменить, его задачу изменить, поставить ему какую-то конкретную задачу. Так вот, если человек этого не делает, то минерал, он сам перепрограммируется. В данном случае кирпичная стена. Если это часть дома, и внутренней стороной она выходит в комнату, то человек, выделяя свою энергетику, выделяя не только эфирную энергию, силу, но выделяя характер. То есть у нас, смотрите, у нас эмоции имеют характер. Есть положительные эмоции, есть отрицательные эмоции. Энергия этих эмоций – это, как можно сказать, повозка. А характер этих эмоций, программа, Это как тот, кто едет в повозке. И любая энергия имеет свою программу, и любая программа имеет энергию, которая ее несет, как бы перемещает. Так вот, когда человек живет в каком-то пространстве, он при своей жизнедеятельности выделяет энергию на всех уровнях, эмоциональную и ментальную. Это уже программный уровень, и он, можно сказать, перепрограммирует стены, то есть он оседает на стенах. Может быть, вы знали, так есть энергетические чистки пространства. Это как раз замещение программы. Если программа неблагоприятная в пространстве каком-то, то его можно почистить на энергетическом уровне. Это как раз замена программы. Так вот, если человек ничего не делает, то стены программируются сами. И чем выше эмоции, которые человек выделяет в пространство, высокочастотнее, тем высокочастотнее программа накладывается на эти стены. И в дальнейшем эта программа начинает выделяться обратно. Это происходит примерно в течение, ну, интенсивнее всего в течение года, там, и потом дальше уже медленнее, 2-3, потому что пространство уже перепрограммируется. Можно запрограммировать его за 20 минут, за 30 минут, но это уже как бы специальный там ритуал делается. А если ничего не делать, то оно перепрограммируется само. И потом эта программа выделяется обратно и начинает резонировать с человеческим полем на уровне программ. Вот здесь очень важный момент. Если человек выделяет положительные эмоции внутри дома, то в дальнейшем стены начинают выделять тоже положительные характеристики, положительные качества, и через механизм резонанса еще больше улучшают положительные качества человека. Представляете себе? И наоборот, если человек выделяет негативные эмоции и мысли, то окружающее пространство начинает потом выделять соответствующие, точно такие же энергии обратно и ухудшает жизнь людей в этом пространстве. На этом, кстати, основаны очень много традиций. Например, одна из традиций – нельзя ругаться в доме. Слышали такие традиции, я надеюсь, многие. Для того, чтобы, допустим, если выяснить отношения нужно, то нужно из дома выйти. И наоборот, если хороший какой-то праздник, то это все в доме должно происходить. Для того, чтобы вся радость, она должна быть в доме, и все негативы должны быть вне дома. В том числе, допустим, если вот человек раньше в русской традиции, если он выпивал, то он должен был выпивать вне дома. То есть была такая традиция. Сейчас она уже забыта. Я бы сказал, специально эта традиция забыта. А раньше она была. И для этого существовали специальные места. Шинок, пивная. Там. Если человек хочет выпить, он уходит куда-то. И потом приходит домой уже готовый спать ложиться. А еще раньше, Сергей, вообще не пили на Руси. Да. Но вот эта вот традиция, она сложилась из понимания, что дома нельзя негативных действий никаких делать. Но это понятно, там при Петре спаивали, просто спаивали народ, приучали к алкоголю. Но это уже другая тема. Мы сейчас говорим про то, что в дальнейшем вот эти вот негативные эмоции отдаются обратно. Человек их получает. И через механизм резонанса получается накладка. То есть и стены дают, и у человека еще эти же энергии есть. И человеку становится жить тяжелее. Дальше я расскажу чуть-чуть еще про антисептики. Дело в том, что антисептики, кроме своей энергии, прежде всего, и прежде, обязательно прежде всего, несут программу. И если это антисептик на основе химии, там он имеет программу смерти, то есть он убивает. В основном все антисептики на основе тех же самых веществ, которые в бальзамировании используются. И они несут программу уничтожения микробов, плесени. Никто не может жить в этом пространстве антисептированном. Ни жучки, ни червячки, никто. Поэтому антисептированные, скажем так, строительные материалы дольше сохраняются. Но вот эта вот негативная программа, она точно такой же, таким же характером влияет не только на жучков, червячков и плесень, но и на человека. То есть она не дает жить и человеку в том числе. Поэтому жить в антисептированном пространстве неблагоприятно для здоровья. Я много раз наблюдал на стройках вот эти вот синие, красные, брус, вагонка, там черный пол, антисептированный, а потом это все выделяется назад. Кроме того, антисептик применяется в ДСП, в маленьких количествах и в ДВП, и в бетон его кладут, чтобы плесень не заводилась в бетоне. И потом, вроде бы свежий бетон, ничего здесь не должно быть, но есть группы компаний, я видел эти исследования, в них зашкаливает, превышает все нормы в новых свежих квартирах, домах, которые вот только дома сдаются, только бетонные стены. И в них нормы негативных вот этих вот веществ, испарений превышают допустимые. И бывает, что в несколько раз. А есть антисептики натуральные. Это, я бы сказал, прямо противоположные антисептики. Это на основе природных материалов. Дёготь, например, пчелиный воск, известь, прополис, коровий навоз широко используется, льняное масло, олифы натуральные. Бишофитовая пропитка, сейчас довольно современная пропитка. Так вот, эти антисептики отличаются тем, что они имеют высокую частоту, высокую вибрацию. И ими нормально тоже можно пользоваться. Я в свое время экспериментировал тоже, взял по старой книге, прочитал, развел на скипидаре прополис и воск. Он у меня прекрасно развелся, растворился в банке литровой. И потом я этой пропиткой пропитал мебель. Где-то за неделю скипидар весь улетучился, и поверхность, верхняя часть, оказалась у меня на миллиметр, где-то полтора, наверное, пропитана воском с прополисом. И она стала, представляете, приятно пахнуть. Это мебель я покрывал. Очень, очень хорошее покрытие. Так оно еще и полезно. Бишофитовые пропитки очень полезны для здоровья. То есть все вот эти вот антисептики, известь прекрасная. И этими пропитками, кстати, пользовались наши предки. Они не только защищают наш дом от плесени, от грибка, от насекомых, но и улучшают влияние от этих строительных материалов на человека. Ну, вернемся теперь к той таблице, которая была. Здесь эта таблица по вертикали отложена условная шкала степени положительности или отрицательности влияния строительного материала на человека. Эта шкала условная, она не имеет никаких каких-то там единиц, потому что это чисто энергетические исследования. И здесь рассмотрено, как изменяется влияние строительного материала во времени. Очень интересно, потому что на самом деле есть много заблуждений. Например, есть заблуждение, что мы давайте использовать вот такой строительный материал, мы такой, а этот хорош, а этот плох. Но чаще всего речь идет о том строительном материале, который вот сейчас из него построили. Человек приходит в этот дом, например, и вот он себя в одном доме хорошо чувствует, вот сруб какой-то там, или брус, или солома, очень хорошо чувствует себя. А что происходит со временем? Со временем все начинает меняться. И на этом графике, в этой таблице, как раз исследование, что происходит со строительными материалами со временем. Здесь под цифрой 1, такой вот морской волной, ну, цифры все находятся с правой стороны. По цифре 1 нарисована линия, график, как изменяется влияние, степень положительности влияния мрамора. То есть, если стена сделана из мрамора, или там колонна какая-то, или облицована мрамором, то как влияет мрамор на человека? И я теперь прокомментирую каждую линию. Мы можем видеть здесь, что в начале даже мрамор имел с самого начала положительное влияние на человека. На самом деле есть такой момент, что чем более эволюционный минерал, тем больше высокочастотнее его вибрации, тем более высокочастотное влияние он оказывает на человека. Например, если мы возьмем какой-нибудь там камень, гранит, например, то гранит имеет один уровень влияния. Если мы возьмем какой-нибудь более благородный, скажем так, материал, ну, минеральный, например, яшма или как раз мрамор, то его частота выше. И не случайно поэтому наши предки, ну не только наши, это больше в южных странах, там Греции, в Риме, но и в южных странах наши предки в том числе, отделывали помещения мрамором. И отделывали не только помещения, скажем, а столы маленькими плитками, мозаикой из благородных камней, именно цветных самоцветов, потому что все самоцветы – это уже проэволюционировавшие минералы, и они дают высокочастотное влияние, и они тонизируют высокие частоты в человеке. Точно так же, как человек носил не случайно украшения, ювелирные изделия, вот эти камни, минералы, они благоприятно влияли на человеческое поле, повышая его частоту, ну, соответствующую каждому конкретному камню. Вот такое же или аналогичное влияние имеют полудрагоценные или, можно так назвать, поделочные камни на человека. То есть, если он работает за письменным столом, который облицован благородными минералами, камнями, то в этом случае его высокая частота повышается. Он может уже более высокочастотные, там, поэзия, изобразительное искусство, что-то писать. У него мысли немного по-другому работают. У него прием более высокий, настройка более высокая. И это в прошлом использовалось. Так вот, здесь мы проговорили про мрамор. Он изначально, мрамор вообще считается живой материал, он имеет высокочастотные вибрации, но в северных широтах мрамор неблагоприятно использовать, потому что он имеет природу воды, первоэлемента воды. То есть он сильно забирает тепло и охлаждает внутреннее пространство на уровне первоэлемента воды. Не на физическом уровне, на уровне первоэлемента воды. Первоэлементов он охлаждает пространство, поэтому его хорошо применять в жарких странах, в южных широтах. Дальше, вот цифрой 2, здесь такая красная линия, это красный кирпич. Мы видим, что красный кирпич имеет изначально чуть пониже нуля уровень, потому что он прошел преобразование. Вначале глина имеет нулевой уровень энергетики. Она соответствует Земле. Даже не нулевой, а чуть-чуть выше нуля. Вообще Земля имеет уровень энергетики чуть-чуть положительный для человека. В своем среднем значении, в среднем. Есть, конечно, там какие-то зоны патогенные, есть зоны благостные, которые излучают положительную энергию, но в своем среднем значении Земля, как вот говорят в сказках «Мать сыра Земля», она дает силу человеку. Если там добрый молодец, богатырь устал сильно, он может полежать на земле и силу подпитаться немножечко от земли. Так вот, в среднем Земля имеет немного положительное значение. Но если мы взяли что-то из земли, например, глину, и что-то с ней сделали, там измельчили, помяли, там обожгли, то мы ее как бы естественность немного понизили, нарушили. И поэтому красный кирпич вначале имеет чуть-чуть более низкую энергетику, чуть-чуть ниже нуля. Но он очень быстро ее набирает, и уже буквально через там, год, два, три эта энергетика становится достаточно положительной и начинает влиять на человека внутри кирпичного помещения уже положительно. Более того, кирпич очень хорошо держит программу. Кстати, чем больше, чем тверже материал, тем лучше он держит программу. Чем более кристаллическая в нем структура, тем лучше она держит программу. И тем высокочастотнее держится программа. Есть такой момент. Высокочастотные камни, ну, например, какой-нибудь мы возьмем горный хрусталь, скажем так, он хорошо и долго держит высокочастотные программы, высокие частоты. И поэтому при взаимодействии с кристаллом человек тонизирует свои лучшие качества, свои высшие качества. И горный хрусталь, его природа такова, что он не держит негативных программ. Он не заряжается негативными программами. Если заряжается, то с большим трудом и потом легко от них избавляется. То есть для того, чтобы он держал, чтобы камень держал негативную программу, у него должна быть соответствующая природа. Так вот, кирпич довольно хорошо держит положительные программы, он держит и отрицательные программы, но чуть-чуть послабее. И вот когда через там 5-10 лет проживания человека в кирпичном доме, уже кирпич выходит на свои там уровни влияния, близкие к максимуму, то потом он очень медленно изменяет свои положительные влияния. Можно кирпич даже разрушать. Вот он, верхние слои разрушаются, а внутренние слои продолжают выделять положительную энергетику. Но, конечно, кирпич становится слабее, потому что при разрушении выделяется энергия. Но он продолжает свою положительную энергию излучать. И уровень программ все такой же высокочастотный. Дальше мы пойдем. Синяя линия под номером 3. Здесь ракушечник. Ракушечник, когда делают блоки из ракушечника, они не подвергаются измельчению. Поэтому изначально, когда человек берет блок, ну, ракушечник, то сразу есть небольшая положительность влияния ракушечника. Потом со временем степень положительности увеличивается. Но эта степень положительности не доходит до уровня кирпича красного даже. Несмотря на то, что ракушечник – природный материал, но он чуть-чуть слабее программируется, потому что ракушечник – пористый материал. Он легче кирпича, поэтому он просто чуть-чуть слабее. А так тоже прекрасный строительный материал, хорошо программируется, хорошо держит тепло. Но тепло – это уже физика, а вот энергетика у ракушечника положительная. Она хороша для человека. Дальше по цифре 4 у нас коричневая линия – это дуб-бревно. Мы здесь можем видеть, что вначале сила положительности влияния дуба очень-очень большая. Даже тут в график не вошло, но, наверное, там уровень соответствующей цифре 60, может быть. Есть такое, ну не то чтобы правило, а есть такое свойство, что чем медленнее дерево растет, чем дольше оно набирает силу, тем потом медленнее и дольше она эту силу отдает древесина. Поэтому если мы, допустим, берем дуб, вот дуб срубили, бревно из дуба, и если оно пошло дальше в строительство, то, во-первых, дуб имеет очень большую силу, мощность, и эта сила выделяется в пространство, в окружающее, и эта энергия выделяется очень долго, гораздо дольше, чем другие породы дерева. Но, может быть, есть такие породы, которые еще, просто я не все исследовал. Дальше вот мы возьмем желтая линия 5, это лиственница. Лиственница уже, мы видим, изначально более слабое дерево, но это более слабое относительно дуба. И лиственница просто по времени быстрее набирает, быстрее растет, быстрее набирает свою силу, быстрее ее срубают, и поэтому ее сила изначально меньше. Но она тоже со временем отдает свою силу в срубе, и когда-то наступает, но долго, очень, очень долго, не знаю, там, может быть, но вот дуб может дом и 300 лет, и больше, уже тут зависит от условий, когда, в которых дуб может стоять в срубе, даже, наверное, больше, чем 300. Здесь график оборван. А лиственница меньше, но тоже достаточно долго. Дальше мы будем смотреть по цифре 6. У нас тоже коричневая линия – это газобетон. Газобетон – это уже бетон, и он имеет свойство такое. Вначале он имеет довольно низкий уровень энергетики, но он тоже программируется, но он программируется слабее, значительно слабее, чем натуральный камень. Еще и от того слабее, что он легкий, то есть там массы мало того вещества, которое программируется, и структура у него не такая сильная, как структура натурального камня или даже кирпича, или даже ракушечника, потому что ракушечник состоит из ракушек маленьких, которые сами по себе твердые. Они держат программу, хоть их там, они маленькие, мелкие, битые, но все равно. А вот газобетон, он плохо, слабо держит программу. Он как сквозняк, то есть через него энергетика проходит, и он слабо программируется, слабо отдает. Но тем не менее есть такое, что он тоже немного программируется, но чуть-чуть. Дальше мы посмотрим, вот розовая такая линия это 7, это кедр, бревно, кедр. Кедр изначально имеет даже более высокую энергетику, чем лиственница, но это просто энергетика более высокая. Он быстрее отдает свою энергию внутри дома, и за счет этого он считается очень положительным строительным материалом. То есть в нем много энергии. Если, допустим, сравнивать, ну, мы потом рассмотрим сосну, но если с другими деревьями сравнивать, то кедр имеет высокочастотную энергетику, и он довольно быстро ее отдает. И уже лет через 60, в среднем, конечно, есть еще такое понятие, как время, рубки леса, об этом чуть-чуть позже я скажу несколько слов. Но вот кедр сильно отдает энергию. Это такая легкая, хорошая, положительная энергия. В кедре жить хорошо. Дальше мы посмотрим. Цифра 8, зеленая линия. Это у нас кирпич белый. Интересно, что кирпич белый, ну, он делается, наверное, многие знают, он делается вначале как, типа как бетон, там измельчается. Известняк, песок, потом смешивается там связующие, и получается белый кирпич. Но в белом кирпиче используется известняк и используется песок, кварц. И кварц, и известняк – это высокочастотные материалы. Вообще известняк, как бы, это такой материал, из которого при в недрах земли при большом давлении как раз получается мрамор. То есть это высокочастотный такой строительный материал. Он тоже можно его назвать живым, но не таким живым, как мрамор. Мрамор – это уже следующая стадия эволюции, но известняк не случайно использовали наши предки в строительстве домов и даже в храмах, потому что известняк – это высокочастотный строительный материал. И из-за этого он дает свойство белому кирпичу иметь положительный уровень энергетики, несмотря на то, что он делается почти как бетон, но иметь положительный уровень энергетики внутри дома. Он тоже немного холодный. И есть интересное свойство белого кирпича. Он достаточно сильно отражает энергетику назад. То есть он и программируется, но программируется гораздо слабее, чем красный кирпич, потому что львиную долю энергетики он отражает назад сразу. Если человек выделяет внутри квартиры положительную энергетику, ну, какие-то положительные качества, то белый кирпич сразу, тут же отражает эту энергетику, как в зеркале почти что. Ну, слабее, конечно, чем в зеркале, на порядок. Но, тем не менее, это же много стен, это большое отражение. И при положительном выделении эмоций или выделении положительных эмоций, он как бы добавляет положительности и подпитывает человека еще больше. И наоборот, при выделении отрицательных эмоций, эти же отрицательная энергетика, отрицательные мысли отражаются назад и еще больше ухудшают состояние того человека, который выделяет отрицательную энергию. Так что вот с белым кирпичом нужно поаккуратнее жить. Если положительный человек, то это хорошо. Если, значит, отрицательные какие-то процессы идут в этом помещении, то он может усугубить эти качества. Дальше под цифрой 9 такой темно-коричневый цвет линии – это тяжелый бетон. Ну, как вот я и говорил в начале, на примере тяжелого бетона, что вначале тяжелый бетон имеет достаточно низкую энергетику, и он набирает энергетику свою, забирая ее из пространства. И тем самым он не очень хорошо, не очень положительно влияет на, ну, даже не очень положительно, а весьма нехорошо влияет на внутреннее пространство помещения. И от него нужно закрываться. Потому что даже при прошествии многих-многих лет его степень положительности не переходит в плюс. То есть она все равно остается немножечко отрицательной, потому что там в бетоне есть еще щелочь. Это химическая составляющая, которая неблагоприятна для тела человека. И потом бетон по энергетике своей, он соответствует планете Раху, ну, лунному узлу Раху. Бетон, тяжелый бетон, хорошо держит низкие программы, низкие частоты. Хорошо программируется на низких частотах. И эти низкие частоты выделяет назад. Как, ну, наоборот, допустим, относительно мрамора. Мрамор хорошо держит высокие частоты, не берет, так сказать, низкие частоты в себя и потом их не выделяет. А бетон тяжелый, наоборот, он хорошо программируется на низких частотах и плохо программируется на высоких частотах. Вот такое свойство. В основном он имеет низкочастотное влияние на уровне программ. Не только на уровне энергетики он тянет энергию, но и на уровне программ тоже. Поэтому от бетона, конечно, нужно закрываться. И можно закрываться из бетонные стены. Если это свой дом из бетона, то внутреннюю кладку в пол кирпича хотя бы нужно делать. Если вы заезжаете в квартиру с бетонными стенами, то нужно обязательно ее очень сильно облицовывать чем-то, там, чем-то натуральным. Дальше мы будем говорить уже, чем можно облицовывать. Чем-то натуральным, доской, например, или какими-то природными теплоизоляторами, звукоизоляторами. Там песок кварцевый. Есть такие звукоизоляторы, картон с песком, который закрывает негативно. Это нейтральный, даже чуть положительный. Кварцевый песок чуть-чуть имеет положительное влияние. И нейтральные, допустим, плиты, допустим, облицовочные могут быть. Хорошо, если облицовать каким-нибудь положительным материалом, например, доской. Можно даже доской облицовать, а потом уже гипроком сверху. Для того, чтобы там была прослойка энергетическая, чтобы этот негатив от бетона не переходил внутрь помещения. Это вот что касается. Это мы даже еще не говорим не про без арматуры, просто бетон. А с арматурой так это тем более. Дальше, вот здесь под цифрой 10 у нас базальтовая вата. Базальтовая вата – это, с одной стороны, натуральный материал, ну, конечно, если там нет антисептика, базальт. Но, с другой стороны, это очень сильно измельченный материал, базальт, поэтому он вначале имеет минус, и постепенно он этот, ну, так же, как и бетон, поднимает свою энергетику, но не доходит до нуля, и потом портится быстрее даже, чем бетон. То есть через с годами он, его влияние становится хуже. Так, 11 – это сосна-бревно. Вот мы переходим теперь к растительным строительным материалам. И здесь на графике мы видим, что вначале сосна имеет очень высокий показатель благоприятности влияния на человека. Если мы сделаем из сосны свежий сруб, то человек очень хорошо себя вначале в нем чувствует. Потому что что происходит с деревом? Вот дерево срубили. Оно до этого имело свое здоровое, хорошее, сильное поле. Когда его срубают и делают из него бревно, которое потом используют при строительстве дома, это поле эфирное, энергетическое, начинает рассеиваться в пространстве. И вот эта вот рассеивающаяся энергия в пространстве, она излучается внутрь дома и воспринимается человеком. Человеку как раз в этой, он купается в этой энергетике, и ему в этой энергетике хорошо, положительно. Но, как и любой предмет, который, это же органика, это органический предмет, как и любой живой организм, если он погибает, ну, животное, человек значительно быстрее, конечно, рассеивается его энергетика в пространстве. У дерева гораздо медленнее, но тем не менее рассеивается. И в среднем бревно теряет свою положительность и переходит в минус уже через в среднем лет 50-40 лет. Но если в хорошее время срублено, об этом мы еще тоже будем говорить, то может быть и дольше. Но вот в среднем через лет 40-50 уже не бревно выделяет энергию человеку, а человек начинает поддерживать своей энергетикой дом. И тот, кто когда-нибудь заходил в дом, который, допустим, продается под снос, я по своей работе много раз посещал такие дома. Допустим, продается участок, и написано на нем «дом под снос». И если зайти в этот дом, то в нем очень тяжело. В нем просто дышать нечем. То есть человек чувствует себя как бы такой негатив, как в яму попал какую-то. Это как раз дом набрасывается, можно сказать, на человека. Ему нужна энергия. И если человек, скажем, прожил в доме там, каком-нибудь деревянном лет 50 и потом из него выехал, то этот дом начинает просто сыпаться, рушится. За 4-5 лет он в ничто превращается. То есть он быстро очень портится. И наши предки, ну, в среднем был такой порядок. Сейчас немножечко отвлекусь. Такой был порядок. Допустим, вот молодоженам строили новый дом, если это из бревна, сруб. И они начинали в нем свою новую молодую жизнь, а родители доживали свою жизнь в старом доме. Потом, когда родители установились старенькими, молодые дети, они установились взрослыми, забирали родителей к себе в дом. А в старом доме уже жить нельзя было. Его даже под сарай было сложно использовать, но только если это сарай вещевой, там для вещей, то есть для животных уже тоже нехорошо. Он обычно шел уже просто на дрова. Даже на дрова, дрова для приготовления пищи нехорошие из старого дома. Для приготовления пищи нужны хорошие свежие дрова, в которых есть энергия, которая выделяется при горении и попадает в пищу. А старые дома только можно на отопление использовать. Где-то там какая-то печь стоит, вот кочегарки, и вот там они горят. Потому что энергетика нехорошая у этих дров. И дальше новый дом, потом опять новый дом, опять новый дом. То есть срок, нормальный срок службы сруба в среднем 40-50, максимум 60 лет. Но дело в том, что наши предки знали, как рубить лес и когда рубить лес. Поэтому срок службы мог быть дольше. Дальше пошли смотреть. Цифра 12 – это саман. Саманный, можно сказать, блок. Саманный блок – это солома, смешанная с глиной. Здесь линия такого самана, который насквозь пропитан глиной. Это вот такие саманы, которые используются на Украине при строительстве, и вообще в степных районах России тоже при строительстве частных домов саманных используется как раз глина с соломой. Так вот, оживляющим материалом там является солома. Она дает энергию. А глина стабилизирует солому, чтобы она не так быстро эту энергию отдавала. Поэтому саман, он примерно почти как дерево выделяет энергию. Там выделителем энергии является солома, а замедляющим фактором является глина. Антисептиком в самане раньше использовали коровий навоз. В последние годы, там уже вторая половина 20 века, на Украине, я просто наблюдал сам, использовали лошадиный навоз. Это уже забытая традиция. То есть это забыли, чей навоз использовать, поэтому лошадиный больше. А так вообще необходимо использовать коровий навоз при изготовлении самана. Ну и саман мы тоже видим. Он теряет свою силу там 35-40, иногда 45 лет. И потом в старый саманный дом заходишь как в погреб. И даже в старом саманном доме плесенью начинает пахнуть. То есть вот просто дом начинает пахнуть плесенью. Это я много раз наблюдал, когда я много раз в детстве был на Украине и жил, и как бы был в старых саманных домах. Там старые саманные дома потом под летние кухни используются, строят новый дом. Так вот, мы говорим про энергетику. Он тоже имеет ограниченный срок службы. Дальше, под цифрой 13 здесь такой рубиновый цвет. Это сосна-брус. И мы видим, что сосна-брус имеет начальную, менее высокую энергетику и портится. Сосна, ну, точнее сказать, не портится. Она не портится так, что плесенью покрывается. Она просто перестает давать энергию. Мы же говорим сейчас про энергетику, про энергетический уровень строительных материалов. Так вот, вначале, так как мы говорили, что при снятии каких-то частей бревна энергетика понижается, и в брусе ее уже меньше на какой-то уровень. И вот здесь как раз эта характеристика в таблице отражена. То есть у бруса начальная энергетика ниже, и гораздо быстрее он эта энергетика заканчивается, переходит в минус. Несмотря на то, что брус может стоять долго, особенно если его покрывают какой-нибудь химией, там лаком, антисептиком еще до этого, к сожалению, всю положительность. Вот, кстати сказать, о покрытии бревна, допустим, или бруса лаком, краской изнутри. Человек потом начинает общаться уже не с бревном и не с брусом. Он уже начинает общаться с лаковым покрытием. Он видит он бревно, он видит брус. И на более высоких, тонких частотах эта энергетика проходит через лак, но на эфирном уровне этот лак частично задерживает энергетику этого бруса и бревна, и доски. И человек начинает общаться с краской, с этим лаком. То есть она дает свою лепту, вносит свою характеристику во влияние на человека. Поэтому как раз в старые добрые времена использовались натуральные пропитки, льняное масло в основном, кипяченое. Либо в этом льняном масле при кипячении растворяли, добавляли воск, прополис. Могли чуть-чуть дегтя добавить, совсем немножко. Деготь придавал цвет, приятный золотистый цвет придавал дереву, очень красивый. Так, дальше пойдем. 14 – это сосна-доска. И мы видим, что сосна-доска еще быстрее теряет свою энергетику. Но интересно, что происходит с мебелью. На первый взгляд, вроде бы энергетика быстрее заканчивается. Но если из этой сосны сделаны какие-то предметы, мебель, например, то она живет очень долго. То есть она живет там и 60, 80, 90 лет. Старые предметы мы можем видеть в музеях, из сосны сделанные. Так вот, они уже начинают питаться энергетикой человека. И поэтому мебель может жить очень долго. Но именно внутри дома, рядом с человеком. Как только мы ее отделим от человека, куда-нибудь в лес, в сарай поставим, даже если там не будет дождя, то там очень быстро дерево портится, эта мебель начинает портиться. Ее съедают жуки, потому что силы в ней внутри нет. Дальше мы смотрим 15, светло-зеленый цвет. Это у нас солома ржаная, та, из которой делают соломенные дома. И мы видим по графику, что вначале уровень, степень положительности влияния соломы очень высокий. Просто очень высокий. Если еще в хорошее время ее скосить, то она может быть даже быть и выше 50, там и 60, и 70, и 80. Но вообще в среднем, это вот средний показатель сейчас 50, примерно 45-50, степень положительности. Очень высокая положительность влияния соломы. Но эта солома быстро отдает энергетику свою, быстро. Поэтому если мы сделаем из соломы дом, то вначале человек будет просто купаться в этой энергии. У него там будет здоровье улучшаться очень быстро. То есть у него поле будет восстанавливаться, его хронические болезни будут проходить. И это многие чувствуют. Но любая трава – это слабый энергетический потенциал, в отличие от дерева, от ствола. И она очень быстро отдает свою энергетику. Тот, кто занимается травками, лечением травами, например, там, ну или чай мы можем, любая трава, травяной чай, например, она теряет силу очень быстро. Через год, через два, лечебная сила через два года просто пропадает. Уже можно хоть килограммами заваривать эту траву. Но там чуть-чуть будет влияние, если, конечно, мешок заварить, набить полный чайник туда, накипятить, то какое-то будет через 2, через 3 года даже. Но вообще свои положительные качества, энергетику, трава отдает очень быстро. Солома, конечно, это не такая трава, как чай. Это более твердая, очень жесткая растительность. Она чуть-чуть медленнее отдает свою энергетику. Но вот уже в среднем, через года 3, ее энергетика переходит через ноль и дальше идет с годами почти на одном уровне. Где-то до минус 15 она через много лет так и держится. Поэтому, допустим, если кто-то хочет себе очень лечебный дом сделать, то можно сделать дом из каркаса, но со съемной внутренней обшивкой. Допустим, из соломенных блоков сделать заполнение, потом внутренней обшивкой закрыть это заполнение. И через 3-4 года через 4 года, например, когда у соломы заканчивается сила, это внутреннюю обшивку снять, новыми свежими блоками, допустим, опять заполнить эти стены, опять эту же самую обшивку зашить изнутри. Ну, это сено, допустим, можно куда-нибудь использовать на подстилку для скота. А свежие блоки опять будут выделять очень много положительной энергии. И опять это помещение можно использовать для оздоровления. Но потом опять года через 4 нужно менять эти блоки, потому что они быстро эту свою сильную энергетику отдают. Вот такая есть особенность у соломенных блоков. Конечно, они могут быть там, и 30-40 лет, но нужно понимать, что эта солома начинает тянуть энергию из окружающего пространства. То есть ей нужно иметь в этом случае доступ снаружи к энергетике, изнутри зашить ее доской, которая дольше отдает энергию, то есть отделить от человека, если оставить просто эту солому, ну и потом она будет влиять точно так же, как влияет старый дом. Ну, примерно, старый деревянный дом. И линия 16, темно-синяя, такая сине-фиолетовая, это у нас сухостой сосна. То есть, когда дерево, сосна, свою силу отдала еще на корню, переболела и умерла, ее энергетика изначально становится негативной, отрицательной, мертвой. Это энергетика мертвая, то есть она начинает тянуть, даже в лесу сухостой тянет энергию из окружающего пространства. И если кто-то зайдет, допустим, в сухой лес, ну там, допустим, что-то произошло, там был лесной пожар или там заболотило лес много сухостоя, то человек может почувствовать своим полем, что здесь неприятно, что вот энергии не хватает, какой-то негатив в этом месте. Это как раз сухие стволы тянут энергию на себя. То есть они изначально имеют отрицательную энергетику. И дальше, если этот ствол использовать в доме из экономических, скажем так, соображений, то энергетика его продолжает падать, продолжает примерно так же, как и у любого другого бревна, только сразу с минуса уже продолжает падать. И чем больше лет проходит, тем больше падение энергетики. Но я могу сейчас сказать несколько слов буквально о положительном времени для рубки леса. У нас есть фазы. Так называемая фаза. Любой цикл имеет 4 фазы. Лунный цикл, годичный цикл, дневной цикл. И положительную энергетику плюс имеет первая и вторая фаза. Поэтому, скажем так, рубить лес хорошо в первую фазу года. Это зима. Первая фаза года принадлежит воде. Первая фаза года – это зима. Вторая фаза – весна. Там повышенная энергетика, но уже с повышенной энергетикой там нужно только выборочно рубить, выборочные дни. А зимой довольно большие промежутки, когда можно рубить лес, потому что зимой дерево отдает влагу, и оно меньше меняется в размере. Если весной рубить лес, то он дает сильную усадку. Так вот, первая фаза года хороша для рубки леса – это зима. Как раз из-за того, что она имеет положительность. Вторая тоже имеет положительность, а лето – худшее время, потому что уже это минусовой. Энергетика падает в дереве. Дерево потихонечку начинает уже желтеть. И осень – дерево совсем теряет листву и уходит в спячку. То есть четвертая фаза самая слабая в дереве. Меньше всего энергии в дереве. Если мы хотим, чтобы в нашем доме было много энергии, то для этого больше всего подходит вторая фаза для рубки леса. Вторая фаза уже Луны. Мы можем рубить дерево на второй фазе Луны и на второй фазе дня. Вторая фаза дня – это с утра до полудня. Вот если мы в течение дня выбираем фазу, то нужно рубить именно только в первой половине дня. А во второй половине дня рубить неблагоприятно. Там третья фаза начинается, фаза огня, дерево быстро очень портится в третью фазу. И в третью фазу Луны тоже дерево быстро портится. Точно так же, как и третью фазу года, это лето, дерево быстро портится. Четвертая фаза хороша для того, чтобы инструменты делать, потому что хоть энергетика в дереве небольшая, но оно дерево не изменяет свои размеры. Это четвертая фаза, фаза Земли. Если мы рубим на четвертой фазе Луны, ну, ночью-то никто не рубит, ну, после захода Солнца. А вот на четвертой фазе Луны, если рубить лес, то энергетики там немного, но зато этот лес не изменяется в размере, эти стволы. И они, если их хорошо содержать, со временем даже могут каменеть. То есть энергии там нет, но дерево становится твердым. Вот такой лес хорошо использовать для балок потолочных. То есть они не изменяют свои размеры, и они становятся со временем все тверже, тверже, тверже, тверже. Хоть энергетики там нет положительные, но она становится твердая, потому что там первый элемент Земля включен. Ну вот я коротко рассказал относительно своего курса, когда я на курсе рассказываю, потому что на курсе я рассказываю, или там в книге, например, написано еще с причинами, почему все так происходит, с законами природы, почему все вот так. А сейчас я просто рассказал, как есть. Вот это вот так, это так, это так. Для того, чтобы могли эти знания использовать при строительстве дома и знать, чтобы могли знать, что будет дальше. Если мы, конечно, хотим делать просто баню там или дом для себя, это одно дело. А если мы хотим сделать, например, родовое гнездо, чтобы в этом доме жили наши дети, внуки, правнуки, то нужно учитывать вот свойства строительных материалов, что происходит дальше с ними, со временем, с десятилетиями, с веками. Ну вот я закончил свое. Хорошо, Сергей, благодарим. Вот ты начал с мрамора, что это замечательный материал для отделки. Я вспомнила про московское метро. В этом году 86 лет исполнилось московскому метро. Вот, и получается, что Сталин распорядился строить метро из мрамора, было у нас построено, и дома отделывались тоже мрамором. Получается, что тогда знали вот этот секрет о свойствах мрамора. Но вот 86, как я сказала, уже лет московскому метро, и поэтому как вот сейчас этот мрамор работает? На уровне энергетики мрамор работает точно так же. На самом деле в прошлом не было никаких секретов. Вот я вначале в самом рассказал про этого пожилого столяра, с которым я общался, он мне там много рассказал, как камни собирали с участка под дом, именно с участка под дом, на который потом сруб будет, как сохраняли, чтобы этот камень примерно так же и лежал, про там, как сруб клали. Но в данном случае был пример про вертикальность бруса. Так вот, никаких секретов не было. Просто эти люди пожилые, которые знали правила, они умирали по старости. И если они не передали никому эти знания, то эти знания потихонечку уходят. Если они в учебнике не написаны, то они потихонечку уходят. Поэтому нужно, конечно, эти знания собирать, описывать, чтобы они не пропадали. И мрамор в метро, он продолжает выделять именно ту же самую энергетику, которая выделяется людьми. Но в данном случае, допустим, человек, попадая в метро, он ощущает именно ту энергетику, которую на него наложили люди, на эту отделку, на мрамор, наложили люди. То есть он хорошо программируется. Если общество становится более счастливым, люди более радостные, там какие-то праздники идут, люди выделяют положительную энергию, то даже заходя в метро, можно почувствовать, что энергетика повышается во время какого-нибудь праздника или после него первое время. Потом опять понижается. Там. Вот в годы войны, например, энергетика сильно падала у кирпичных домов в том числе. Есть такие измерения. А как узнать, вот ты про брус говорил, что нужно его ставить верхней стороной, да, а как узнать, это по сучкам каким-то ориентируешься? Да, по сучкам, которые смотрят вверх в любом дереве. Понятно. Я предлагаю закончить первую часть эфира, и после небольшой отбивки мы перейдем к вопросам. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. И сейчас Сергей ответит на вопросы, которые уже поступили к нам в чат. Первый вопрос от Светланы Шереметьевой. Здравия. То есть, по вашему мнению, при наборе энергии бетоном через 70-90 лет бетон безопасен для жизни в нем? Сергей, пожалуйста. Да, бетон почти безопасен для жизни в нем. То есть, я говорил, что он подходит к нулевому влиянию на человека. Ну, там очень маленькое влияние. Он продолжает иметь свою характеристику, о которой я тоже сказал. Это характер у бетона соответствует раху. Раху – это все, что создает как бы неблагоприятные задачи человеку. Это все уроки. То есть бетон держит те программы, которые тонизируют человеку трудности. Но в данном случае, если мы расшифруем это, то неблагоприятные, негативные эмоции, мысли, частоты, выбросы энергетические человека бетон держит хорошо и долго, а положительные тоже держит, но значительно меньше. Поэтому в общем, среднем, на уровне программ, не на уровне энергетики, на уровне энергетики он подходит к нулю, а на уровне программ он влияет, тем не менее, не очень хорошо, потому что тонизирует низкие вибрации в пространстве, низкие характеры, характеристики. Леля, какие способы есть ослабить дурную энергию и усилить добрую именно в рамках квартиры? Нужно чистить квартиру на энергетическом уровне. Есть чистки, много чисток. Это целая тема большая на самом деле. Есть чистки по первоэлементам. Если их рассказывать, то это минут где-то на 40 тоже. Но можно сказать, что любая чистка, уборка, там, выброс старого, все, что старое, несет негативную энергетику. Когда мы старое что-то уносим, ненужное, особенно если это не нужно нам, то мы избавляемся от низкой старой энергетики. И у нас энергетика в квартире обновляется. Это раз. Во-вторых, если человек хорошо относится к своей квартире, хорошо относится, вот вредно, скажем так, узнал человек про васту или про фэншуй и посмотрел там в книгах, что у него вход не с той стороны, туалет не в том месте, и начинает думать о квартире плохо. Тем самым он еще больше ухудшает влияние квартиры на себя. Ведь квартира – это, как мы говорили в самом начале, это такой же живой организм, но минерального уровня. Организм минерального уровня, как все предметы, это просто большой предмет. И когда человек думает об этом большом предмете негативно, то он его как бы заряжает негативным отношением, в том числе к себе. И зеркально эта негативная энергетика начинает влиять тоже на человека. Независимо от того, дом хороший, плохой, там то же самое, как о человеке, знаете, или как о животном. Если человек хорошо думает о каком-то человеке или о каком-то животном, хорошо к нему относится, то он получает в ответ положительное отношение к себе, положительное влияние на себя. То же самое и квартира. О квартире нужно заботиться, нужно содержать ее в чистоте, делать вовремя ремонт, делать так, чтобы квартира была красивая, не излучать внутри отрицательные эмоции, не ссориться, не ругаться внутри квартиры. Тогда квартира будет положительно влиять на человека. Даже неблагоприятная планировка все равно будет на уровне программ влиять на человека положительно. На уровне энергетики там может быть не так. Если где-то какие-то не в хороших местах, кухня, туалет, ванна, спальня, вход. Но то хотя бы на уровне программы, на уровне энергетики человеческой, человек может сделать сам для себя положительное влияние со стороны квартиры. Светлана Шереметьева. То есть и дерево теряет энергию при старении в деревянном доме. Тогда, по вашему мнению, через определенное количество лет дом нужно строить заново, снося старый. Светлана, Сергей об этом очень подробно рассказал в ходе эфира. Надеюсь, что вы услышали. Если не услышали, переслушайте, пожалуйста, эфир. Поэтому я предлагаю идти дальше. Как ты думаешь, Сергей? Да, это я буду повторяться, просто то же самое рассказывать. Медоед Барсук. Если у нас энергия забирается, то куда она девается через все эти арматуры и прочие энергозабирающие материалы? Как вернуть потерянную энергию? Какими материалами? Энергия уходит в землю. Все живое. Земля тоже. И есть материалы, которые забирают энергию. Ну, например, мы громоотвод для чего делаем? Из железа именно. Для того, чтобы он проводил, забирал энергию. Чтобы эта энергия никуда не шла, а шла именно в землю. То же самое мы, заключая себя в сетку Фарадея, делаем то же самое, не понимая, не осознавая. То есть мы свое... Человек ведь имеет более энергоемкое поле, чем стены. Человек – живой организм, и он выделяет много энергии. Стены тоже могут выделять энергии, подпитывая человека, его поле, а могут забирать энергию. И вот если забирается стенами энергия, то она идет в землю, просто в землю. Медоед Барсук, еще один вопрос. Может, чуть не в тему, в соответствии с полукольцами вспомнилась примета про подкову. Что приносит удачу, если чаша кверху и наоборот, если к низу? Что думаете? Это просто разные программы. Если вы хотите, чтобы вам судьба, фортуна, можно сказать, давала больше, то... Вообще подкова – это чаша, на самом деле, перевернутая. Она с одной стороны перевернута, то есть она пустая. С другой стороны, как раз она дает энергию вниз. Подкова сверху создает программу на входе, что человек получает от судьбы какие-то положительные качества. Если мы подкову переворачиваем, то обязательно нужно в эту подкову что-то положить. Положить что-то, что мы хотим. Там кристалл какой-нибудь, записочку, там какой-то предмет, чтобы эта чаша была не пустой. Знаете, как вот, допустим, пустая чаша, что олицетворяет? Жизнь, в которой нет ничего. Поэтому если мы хотим, чтобы подкова работала на наполнение нашей жизни, то подкова должна смотреть рожками вверх, и нужно обязательно туда что-то положить вниз, внутрь подковы, в этой какую-то записку, что мы хотим от судьбы, чтобы что накапливалось в нашей жизни. Накапливалась мудрость, накапливалось здоровье. Ну, здоровье очень трудно накапливается, конечно, с годами. Но накапливалось благосостояние, благополучие. То есть вот, в этом случае подкова будет работать на уровне программ. Она будет накапливать в судьбе человека какие-то качества. И медоед Барсук еще один вопрос задает. Сам я с юга из Предгорья, знакомый с кирпичом типа саман. Он делается из глины, соломы и навоза. По крайней мере, я так видел. Какую энергию программу несет строение самана? Благодарю. Медоед Барсук, то же самое. Сергей уже очень подробно ответил на этот вопрос. Поэтому идем дальше. Виктория Мона Лиза. Здравия. Расскажите, пожалуйста, про чистку пространства, про ритуал. Как это сделать поподробнее? Благодарю. Виктория Мона Лиза. Сергей уже ответил, что это целая отдельная программа, поэтому если вы заявляете, Сергей может рассмотреть это в следующем эфире. Либо посмотрите, у нас много выступающих рассматривают подобные темы, в том числе Александр Жарков и Арина Никитина. Они как раз вот по ритуалам работают. Посмотрите подборку плейлистов на Народном славянском радио. Медоед Барсук. Много коттеджных поселков строятся в разных местах. Что будет, если коттеджный поселок поставили на месте? Где раньше было кладбище? Лет этак 100. Благодарю. Вопрос не по теме, Сергей, поэтому очень коротко. Эта зона кладбища становится патогенной зоной. То есть там программа смерти лежит. Сам труп задает программу смерти. И если поставить сверху дом, то энергетика понижается в этом доме. То есть программа начинает работать на ухудшение здоровья. Люди могут начать заболевать хронически и так далее. Это очень коротко. Хорошо, медоед Барсук. Еще у нас на эту тему были эфиры, также Алексей Заяц рассматривал этот вопрос. Поэтому то же самое, загляните в прошедшие эфиры и найдете ответ на этот вопрос более подробно. Медоед Барсук, а то, что в деревнях покойника держит перед погребением или еще хуже, руки наложил на себя человек в доме, чем это грозит и как выкручиваться? Не сжигать же дом? Чистить дом потом. Вообще в этом помещении, если вы, допустим, знакомы с традицией, потом несколько дней там, где был гроб с трупом, несколько дней никто не живет. Потом его нужно чистить обязательно. И уже через какое-то время, там через 40 дней, а еще лучше через год, там уже можно жить. Когда энергетика рассеется, то есть стены, как я говорил, они имеют возможность перепрограммироваться. Тем более, если их специально почистить после этого. А вы знаете, что после, ну, может быть, вы не знаете, после похорон это помещение нужно мыть. И как раз при мытье вот это вот все мыть, чистить. Ну, там деревянный дом мыли, стены водой. И эту отрицательную энергию с водой снимали. Светлана Шереметьева. Как влияет шунгит на ауру помещения, если его смешать с цементом и залить из него стол? Например, какая программа будет преобладать? На энергетическом уровне этот стол бетонный будет тянуть энергию. На уровне программ это будет, ну, смотря сколько там шунгита и сколько там бетона. Это же мы смешиваем противоположные качества. И если мы, допустим, в чай положили сахар и положили соль, то соленый или сладкий будет чай. Будет и то, и другое. В зависимости от количества, будет, можно будет пить этот чай или нельзя. То же самое вот с этим бетоном. Шунгит лучше всего. Там, ну, есть специальные технологии. Я читал уже про пропитки, хорошую такую рекламную статью, что вот шунгитовые пропитки, они впитываются в дерево и начинают положительно влиять. То есть на уровне программ шунгит имеет высокую частоту. И как раз в этом случае обычно дерево слабо программируется, а тут дерево начинает лучше программироваться, держать высокие частоты и положительно влиять на человека на уровне программ, не на уровне энергетики, А энергетику дерево и так излучает. Светлана Шереметьева еще задает вопрос. Кварцевый песок и дробленый мрамор. Величина зерна или целая плита? Есть разница в энергетике и какая? Конечно, об этом тоже мы говорили, что если мы что-то измельчаем, то сила... Вообще нужно себе понимать, что вся материя имеет форму только за счет энергетики, которая находится в этой материи. Материя – это свернутая в частички энергия. Более того, в дальнейшем эти частички опять сворачиваются, собираются в систему, в структуру тоже энергии дополнительной. И в большую систему собирается тоже дополнительной энергии. И больше, больше, больше, больше. И таким образом, чем больше предмет, тем больше энергии затрачено природой на его формирование. Если мы этот предмет разрушаем, то часть энергии, которая до этого скрепляла частички между собой, она рассеивается в пространстве. И чем больше мы будем измельчать, тем больше энергии будет рассеиваться в пространстве. Тут очень простая механика и простая арифметика. Поэтому тут вопрос количественный. Чем больше измельчения мрамора, тем меньше в этой мраморной крошке силы. Если мы возьмем мраморную крошку и, там, допустим, сделаем искусственный мрамор из этой мраморной крошки, то в этой плите, на первый взгляд, мраморная, искусственный мрамор. Ну, не то чтобы искусственный, а вот есть такие плиты, делают столешницы из мрамора, со связующим его смешивают. Там будет небольшая положительная характеристика за счет того, что там все равно мрамор есть. Свойство мрамора там все равно будет. Но там будет добавлено свойство еще связующего, смотря какое это связующее. И будет, если мы будем смотреть на энергетическом уровне, опять я хочу сказать, что есть энергетика и есть уровень программ. Уровень программ более высокие частоты, уровень энергии. Энергии там более низкие частоты, но это сила. То есть в этой плите будет меньше силы, потому что мелкая крошка, но уровень программ будет мрамора, тем не менее. И немного связующего, там будет тоже программа, смотря что за связующие. Виктория, Мона Лиза. Построенный дом или новокупленный необходимо программировать. Как правильно это делать? Какая методика? Благодарю. Есть ритуалы, ведические ритуалы. У нас в России тоже были ритуалы такие. Если вы видели, например, раньше там построили что-то, и вот фанфары, духовой оркестр, разрезается ленточка. Там какой-нибудь дом культуры открывается, или ну, какое-то общественное здание, приезжает мэр города и так далее. Это как раз момент, это ритуал, это, вернее сказать, это эхо ритуала по включению дома в жизнь. Есть ритуалы, аналогичные ведической традиции, в индийской. Это въезд, там во время въезда тоже обязательно нужно как бы включить дом. Вешается на петли входная дверь. Это считается как бы последний акт, завершающий строительство. И после этого заходит женщина, заносит какие-то вещи, узелок с вещами, заносит какие-то продукты, потом заходят гости и устраивается празднество, на котором много пожеланий говорится. Это как раз ритуал включения жилого дома в жизнь. У нас новоселье тоже аналогичный ритуал, когда, но новоселье на самом деле... Момент включения – это не когда новоселье, а когда именно пересекают дверь, люди заезжают, вещи заносят. Вот именно в это время надо было бы новоселье. Вот занесли вещи, зашли гости, и вот на этих ящиках, на этих коробках сооружают быстренько что-то типа стола и празднуют, произносят пожелания, положительные пожелания для жизни в этом доме. Потому что момент включения именно вот этот вот. И опять же, к сожалению, некоторые люди пьют в это время, а это значит, программа питья включается тут же в жизни в этом доме. И то есть нужно понимать, что вот это вот программирующее действие, все, что в нем происходит, все потом дальше будет влиять, вот эта программа будет влиять на дальнейшую жизнь. Люди будут жить. Если была ссора какая-то во времена Василия, то эта ссора будет фонить дальше. Нужно от нее чистить дом, перепрограммировать его. Тут же буквально гости ушли, и тут же перепрограммировать, пока не закончился этот праздник. Все. А кошку-то надо запускать, как говорят, вперед хозяев. Ну, кошку, это если люди не знают, где хорошее, где плохое поле в квартире, это не обязательно. Просто кошка, она чувствует энергетику, и она сразу, пока там мебели нет, потом вещи занесли, они имеют свое поле. А пока вещей нет, кошка чувствует поле положительное, и она может показать, где хорошее место, допустим, для кровати, где хорошее место, или там для кресла, где потом в дальнейшем можно сидеть. Потому что человек тоже может почувствовать, если настроится. Но кошка сама естественным образом чувствует. Кошка или собака. Почему кошка? Вот это вот, ну, кошка такое мистическое животное. Я думаю, что и поэтому оно вошло в наши традиции. А вообще не обязательно. В ведической традиции кошка и собака в квартире не живут. Понятно. Елена, влияет ли прекрасный сад возле дома на проживающих в доме? Конечно, конечно, влияет. Вообще растительность – это такой положительный фактор, потому что любое дерево имеет свое поле. Это поле живое, это дополнительная сила. Эта дополнительная сила влияет на человека, дополнительное поле. Поэтому, когда вокруг дома деревья, то это положительно влияет. Сад, кроме того, может быть посажен по геометрии, по геометрической структуре. В этом случае он приобретает еще программу положительную. Так, до этого есть просто энергетика, а если по геометрии по какой-либо посадить деревья, то еще будет программа, которая тоже будет влиять положительно. Светлана Шереметьева. Гипс и изделия из него. Влияние на организм. Благодарю. Гипс – свежий материал, и вначале он холодный, он тянет энергию, я бы так сказал, охлаждает. Он с больного тела снимает воспаление. Любое воспаление, любое, допустим, перелом, например, это как бы это рана, трагедия у тела, и туда тело направляет много энергии. Именно поэтому тело краснеет, набухает, потому что организм направляет туда много энергии для того, чтобы все вылечилось. Так вот, гипс, так же примерно как и пятак медный, снимает излишнюю, скажем так, энергетику, воспалительные процессы. Он успокаивает, охлаждает за счет того, что это материал свежий. Потом, через буквально там, несколько часов или дней, вы можете почувствовать, что он становится тоже теплым. То есть он наполняется полем человека и становится теплым. Он как будто начинает мешать уже на этом месте. Виктория Мона Лиза. Что такое тяжелый бетон? Благодарю. Тяжелый бетон – это тот бетон, в котором использован щебень. Щебень, гравий, крупный камень. Потому что есть легкий бетон, в котором использован вместо щебня шлак, например, или керамзит, то есть легкий камень, который воздушный, теплоизоляционный. Это легкий бетон называется. Все. Очевидец. Здравия по графику. Откуда взяты данные, кто и какими приборами замерял это в течение 50 лет, в каких единицах измерения они? Благодарю. Это касается графика, я так поняла. Да. В течение 50 лет никто, конечно, не измерял. Достаточно измерять просто старые дома или чувствовать. Любой чувствующий человек может сказать примерно энергетику места, подойдя к стене. То есть это вопрос, скажем так, материалиста. Любой, ну, я так назову слово экстрасенс, или, потому что экстрасенс – это сверхчувствующий, если на русскими словами сказать. А на самом деле экстрасенсами должны быть все люди. Просто мы забыли все эти чувства. Но любой чувствующий человек может почувствовать энергетику предмета, кирпича, и в любом возрасте, скажем, этой стены он может почувствовать, как ощущается этот кирпич. Потом есть исследования такие, как... Это все не материальные исследования, это все исследования на уровне программ. Исследования рамками, исследования маятниками. Есть люди, которые... Разные люди, которые исследуют рамками, маятниками. И если мы, например... Существует такой метод исследования, вообще отдельно сейчас скажу. Берется несколько человек, которые хорошо чувствуют пространство или которые хорошо работают с маятниками, с рамками, и задается им какая-то задача. Почувствовать, например, как будет влиять там, как влияют стороны пирамиды, как углы пирамиды влияют, как вершина пирамиды. И вот каждый из них, независимо от других, производит свои исследования, и потом эти исследования сравниваются. И если, например, ну, как минимум там, процентов 80-90 показателей совпадают, то в этом случае можно считать, что исследование проведено, и эти исследования соответствуют реальности. Потому что люди между собой не договаривались, и каждый исследовал своим методом. Если, скажем, мы берем ясновидящих, есть такой тоже метод исследования, и ни одного ясновидящего, а, например, троих, и отдельно с каждым ясновидящим общаемся, отдельно, в разное время. И если эти три ясновидящих говорят про какой-то строительный материал одно и то же, или примерно одно и то же, то можно считать, что исследование по этому материалу, тонкоматериальное, совсем тонкоматериальное, проведено, потому что кто такой ясновидящий? Человек, который ясно видит тонкий план во времени, в пространстве. И если несколько человек говорят примерно одно и то же, то можно считать, что исследование проведено. Вот этот вот график построен на основании вот таких вот исследований, тонкоматериальных исследований. Ведь этот график показывает тонкоматериальные составляющие строительных материалов. У нас нет сейчас таких этих амперметров, вольтметров, которые могли бы показать энергетику бревна, там, камня, его частоту высокую. Это все в основном через человека происходит. Но есть чувствительные люди, которые могут исследовать влияние камня. И если они говорят, в принципе, одно и то же, то тогда можно об этом рассказывать. Потому что рассказывать нужно. Самое главное, что рассказывать нужно. Потому что опираться только на физический уровень неправильно. Нужно опираться еще и на энергетический, и на духовный уровень. Но этот разговор аналогичный, как разговор верующего человека о Боге там, или... Скажем, человека, который лечит иголками, рассказывает о потоках энергии внутри организма, в этих каналах энергетических. Эти же каналы не видны, а исцеление происходит. Вот примерно так. Алексей Симонов. Арболитовые блоки из конопли, льна тоже близки к соломе? Даже, наверное, похуже. Потому что здесь арболитовые блоки, там есть цемент, который фиксирует стружку, щепу, и он тормозит быстрое выделение энергии. Точно так же, как глина тормозит быстрое выделение энергии из соломы. Но солома – это цельный материал, цельный, неизмельченный. Если бы мы солому измельчили сильно, то тогда можно говорить, что солома имеет слабую энергетику. И при смешивании с глиной она даст слабое выделение энергии. А вот стружка – это уже измельченное дерево. Оно слабее, чем солома. И когда попадает в оргалит, скрепляясь цементом и клеящими составами, прессуется, то начальный уровень очень невысокий. Я бы сказал, что, наверное, где-то близко к нулю. И потом со временем он еще и падает. Очевидец, вы знакомы с исследованием Евгения Широкова «Влияние стройматериала на ауру человека». По его данным, самым положительным является солома, далее по убыванию – дерево, кирпич, бетон. Да, знаком, конечно. Я видел его видеоролики, и я согласен, и я говорил об этом, что вначале солома имеет очень высокий уровень энергетики, который просто очень быстро падает. Вот и все. Дерево то же самое. Дерево имеет вначале очень высокий уровень энергетики, значительно более высокий, чем кирпич. Бетон еще ниже. Но если мы посмотрим, если бы мы зашли в эти дома, например, о которых говорит Широков через лет 50, то было бы примерно то, что вот я рассказывал в перспективе во времени. Мы об этом уже говорили, я об этом говорил. Можно тут даже не отвечать было бы. Елена, насколько сильно влияние ДСП мебели на проживающих? Я бы еще к вопросу Елены добавила не только мебели, но и современных технологий постройки домов. Это вот СИП-панели, каркасные дома из ОСП. Вот что об этом скажете? Худшее влияние. Энергетика-то еще ладно. Худшее влияние – это как раз антисептики. Поэтому здесь нужно обязательно узнавать, много ли там антисептиков и какие были, значит, исследования проведены. Именно физические, не энергетические, а физические исследования на выделение этих паров со временем или этих веществ антисептиков, фенолов в основном. Фенолы в основном используются, соединение фенолов. А это то, что убивает грибок, то, что убивает плесень, оно же убивает жизнь в человеке. То есть неблагоприятно влияет на его здоровье. И чем больше концентрация, тем хуже. Если у нас все вокруг в этих панелях, и мебель тоже из этих панелей, то здоровье у нас слабое. Будет нужно хорошее проветривание, здесь обязательно нужно быть, чтобы вот эти все испарения, чтобы удалять. Понятно. Медоед Барсук, а будет у сказителя эфир про правильную баню? Или это не такая масштабная тема? Благодарю. Ну, про правильную баню, вообще это как бы не строительные материалы, и здесь можно говорить про правильную баню, про правильную кухню, про правильную столовую, про правильную ванную, про правильный туалет. Это все аналогичные темы. Лучше, я думаю, что говорить в общем о законах природы, которые лежат в основе вот этих вот правильных спальней, гостиной, детской и так далее. Да, баня сама по себе правильная. Что уж про нее говорить-то? Нет, но Андрей... есть более, конечно, правильные, есть менее правильные. И есть люди, которые занимаются именно банями и только банями, концентрируют свою деятельность на банях. Я думаю, что вот лучше тогда у них спрашивать. Я в основном занимаюсь в общем помещениями. А про бани медоед Барсук у нас тоже есть эфиры на Народном славянском радио. Милости просим в плейлисты прошедших лет. Андрей Стахеев, здравствуйте. Скажите про материал для кровли, крыши. Я бы еще добавила для наполнения стен. Ну вот, конечно же, лучше всего материал для наполнения стен – это натуральный материал. И здесь, ну если мы берем каркас, то нужно понимать, что изначально это будет нулевая характеристика, то есть он не будет давать положительную энергетику, но он может давать вначале положительную энергетику, а потом в дальнейшем может давать положительную программу, если эта положительная программа есть в растении. Если само по себе растение полезное, влияние растения полезно для человека, то поместив это растение в стены, мы создадим положительное влияние на человека на уровне программы, кроме энергетики. И оно там может дольше, уже энергетика может уйти, а программа будет все равно положительно влиять. Это вот раз. Ну, натуральный это хлопок. Нежелательно использовать вторичные, потому что там чужие негативные программы. В этом, если этот хлопок из одежды сделан, есть как бы теплоизоляционные материалы, которые сделаны из разбитой старой одежды, хлопок вторичного использования. Это нехорошо. А вот первичный хлопок, который сразу идет на утеплитель, это положительное. Есть растения, тоже положительно влияющие на человека. Отрицательно влияющие – это все пены. Вот запенивают, даже если, скажем, они имеют очень сильное теплоизоляционное качество, теплоизоляцию, то на уровне программ это химия химией, и их, как бы от них нужно защищаться. Можно использовать вредную теплоизоляцию снаружи. Допустим, вот в кирпич толщина стены. Достаточно для жилого дома индивидуального своего толщины кирпич, а снаружи облицовано теплоизоляцией, теплоизоляционным материалом, и потом уже там какая-нибудь красота чем-то. В этом случае эта теплоизоляция уже не влияет на жильцов дома, потому что кирпич закрывает собой. И здесь уже можно чем угодно теплоизолировать дом. Любой химией, любой теплоизоляцией эффективной, все будет нормально. Она не пройдет через кирпич. 25 сантиметров толщины, кирпичная стена погасит все влияние. Это по поводу теплоизоляции. Дальше. Покрытие крыши то же самое, как и стена. Натуральное покрытие гораздо лучше. Вот натуральная черепица – это то же самое, что кирпич. Обожженная просто красная черепица. Она очень долговечная. Она положительно влияет. Она не закрывает, не экранирует человека от атмосферного электричества, от биополя Земли. И поэтому это самый лучший, я бы сказал, материал. Потом другие натуральные материалы. Даже вот шифер можно считать более-менее натуральным материалом, потому что там немного клеящего вещества и асбест использован. Он тоже покрывает. Но наши предки дерево использовали, доски в два слоя, иногда в три слоя для покрытия крыши. Это тоже очень положительная кровля из такого материала. Если использовать сейчас, то там специальная древесина, может быть, которая долго живет, осина, например. Есть из таких, как бы, расщепляют досочки маленькие и покрывают этой щепой гонт, так называемый, крышу. То тоже очень положительное покрытие. Ну, там, правда, много уже проволоки может быть использовано. Лучше, если использована не проволока, а веревка. Скрепляется гонт веревкой. Тогда вообще очень хорошо. Даже синтетическая веревка. Кстати, вот арматура может быть заменена стекловолокном. Есть арматура из стекловолокна. Сейчас современная арматура. Тоже положительная. Она не создает, не забирает энергию, так как забирает, не создает экранирующего, вот этой экранирующей решетки, сетки Фарадея, так как металлическая арматура. Ну и дальше уже железная кровля, она полностью экранирует человека от окружающего пространства. Это уже на здоровье неблагоприятно влияет. Следующие два вопроса я объединю. Алексей Симонов спрашивает, а книгу последнего выпуска издания где можно приобрести? И Елена спрашивает, у вас есть книга или взять, или где взять те знания, о которых вы сейчас рассказали? И все знания в значительно более подробном виде описываю в книгах. Там вначале я описываю законы природы, на основании которых все это происходит. Потом я уже перехожу к темам как раз влияния и коррекции жилья, и строительных материалов в том числе. Есть книги «Двухтомник», и есть новая книга «Архитектура новой эпохи». А «Двухтомник» – это ведическая архитектура третьего тысячелетия, называется так. Я их высылаю по почте, то есть можно обращаться ко мне, Балута Сергей Александрович, я ВКонтакте, там есть, у меня есть YouTube-канал, через который можно спросить, узнать. Высылаю книги, пожалуйста. Медоед Барсук. Может, слегка не в тему, а гранитные мостовые в Санкт-Петербурге и других городах несут какую-нибудь информацию и влияние? Ну, уже про гранит сказали много, поэтому про мостовые коротко, Сергей. Да, на самом деле камни имеют свойство не только программироваться, но они имеют свойство памяти, что более всего интересно. Поэтому очень чувствительный человек, очень чувствительный там или ясновидящий, может взаимодействовать с камнями, с кристаллами в этих камнях. В граните же есть кристаллы, кристаллические структуры, кварц. И вот через взаимодействие с этими кристаллами можно считать не только современную информацию, то есть потому что у этого гранита есть свое поле, которое запрограммировано нынешней жизнью. А у этого камня есть более глубокие информационные поля, и можно выйти на них, но это нужно иметь способности, скажем так, человеческие, и считать информацию вплоть до строительства этих мостовых. И дальше уже, где этот камень был, в какой скале, можно узнать. Андрей Владимирович, какая энергия у дома из вулканического пепла блока? Огонь и воздух. Это уровень программ. А уровень энергии, я думаю, что примерно нулевой. Потому что этот вулканический пепел, он же остыл, он слился с землей. И энергетикой, можно сказать, обменялся, он со временем становится, так, имеет такую же энергетику, как у Земли. А уровень программ у него есть свойства, у этого пепла, это как пемза. Это воздух, который внутри, в пузырьках, первоэлемент воздух, там есть первоэлемент Земля, не так много, и достаточно много первоэлемента огня. Потому что этот первоэлемент содержится в сплаве, потому что этот камень он состоит из расплава, расплав минеральный. И вот там закупорен первоэлемент огонь. Вот такая характеристика огня, воздуха и чуть-чуть земли на уровне программ, если мы будем говорить. Виталий Селиванов. В отделке внутренних жилых помещений применяли известковую штукатурку. Сейчас покрывают бетонные стены гипсовой штукатуркой. Что скажете по энергетике? Известковая штукатурка на порядок выше, конечно же. Можно использовать известь, смешивать известь скользкоскользующую, а смешивать кирпичную крошку. Есть такая фракция от 0 до 0,5 миллиметров. И при смешивании получается раствор. Этим раствором можно штукатурить, и уже этот раствор будет как бы известь и кирпич, оба материала положительные, они будут хорошо программироваться, давать высокую частоту. Вот это хороший будет материал. Елена, обереги для дома, символы, вышитые своей рукой и золотой ниткой, как сильно влияют на программирование дома из современных материалов и кирпича? Но они в большей степени влияют на человека, потому что находятся непосредственно на человеке. Дело в том, что предмет влияет. Чем ближе к человеку он находится, тем больше влияет. Поэтому одежда влияет непосредственно на человека, а уже человек в одежде. Ну или одежда тоже может влиять на пространство, на стены, но уже как бы опосредованно, в меньшей степени. Это если мы сделаем лепнину с узором с каким-то на стене, тогда эта лепнина, уже находясь непосредственно на стене, она связана с какими-то соответствующими ей эгрегорами, соответствующими ей первоэлементами. И вот эта вот лепнина становится связью, связующей нитью с эгрегорами, и через эти связующие нити стены могут в свой характер получать энергетику вот этих вот эгрегоров. То есть если мы делаем специально какой-то узор на стене, то он начинает работать и на человека, и заряжать стену в другую сторону тоже работает. А одежда в большей степени на человека. Влияет тоже на стены, но в значительно меньшей степени, через человека. Здесь я поняла, говорится не об одежде, а о тех символах, которые на стены вешаются. Те символы, любой символ, он связан с какой-то идеей. Любая идея, мы знаем, лежит в основе природного закона. Вот все начинается, все творение начинается с идей, уровень идей. Потом эти идеи формируют энергетические структуры. Эти структуры взаимодействуют с пространством, формируя как бы деятельность законов природы. Законы природы, вот что такое закон природы? Это сначала закон, идея, и потом уже природа. А природа – это энергетика. И эта идея, этот закон начинает воздействовать через природу своим каким-то характером. Вот если мы идею в символе выразим и поместим на стену, то она будет иметь связь со своей идеей, духовную связь, высокочастотную, высокоматериальную. И она будет формировать энергетику на этом месте, где этот символ находится. Но я, может быть, сложно рассказал. Поэтому вот нарисовав символ на стене, например, мы формируем влияние этого символа, уже энергетическое. Он начинает формировать судьбу, влиять на судьбу человека в этом помещении. Как раз потому, что он связан и с идеей, и связан с энергетическими структурами, такими как эгрегор, и потом ниже уже с пространством внутри квартиры. Такая цепочка получается через этот символ. Хорошо, Сергей, вопросов больше нет, и поэтому я предлагаю подвести итоги нашего эфира сегодня, ну и пожелать слушателям и зрителям Народного славянского радио что-то хорошее и доброе. Ну, я могу пожелать в соответствии с темой использовать натуральные, естественные строительные материалы. Использовать натуральные строительные теплоизоляции, крыша, покрытие. Вообще окружать себя натуральными материалами, в том числе строительными. И они будут влиять положительно на жизнь, на здоровье и жизнь человека. Если они там состарились, ну, строить новый дом, если это такие материалы, которые старятся. Либо поддерживать их энергетически, опять же, можно поддерживать их энергетически резьбой, символами, там, изображениями. Когда мы делаем, например, на доме или внутри даже дома какую-то резьбу, то мы связываем эти стены с какими-то идеями, и эти идеи наполняют энергетикой эти стены. То есть есть, конечно, так называемые волшебные, или сейчас это принято называть ноосферные технологии, как усиливать положительное влияние. Но это уже чуть-чуть другая тема. Но можно сказать в завершении, что нужно использовать натуральные строительные материалы, натуральные антисептики, вообще натуральные материалы, что в строительстве, что в одежде, и тогда будем жить хорошо. Я вам этого желаю. Благодарим, Сергей. Благодарим тебя за такой подробный эфир, интересный эфир, за ответы на вопросы наших слушателей подробные и за то, что за двоих сегодня трудился. Благодарим вас, уважаемые слушатели, за участие в эфире и жизни Народного славянского радио. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.